высоким горам пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою город Иерусалим. Пастырь мой добрый, любит кротких ов, не любит только гордых, кто дружит лишь со злом. Я маленькая.